медная монета. Приходят они к гадалке, а ей добрых слов не жалко. И всем нам нужны, пожалуй, мудрые советы. Мудрые советы. И в старых преданиях, и песня поют. Ищи не преданное, а долю свою. Захочешь подарками, одарит любовь. Но даже на ярмарке не купишь любовь. Но я ж своей дочке маты и хочу ей счастья. А сердцу ведь не прикажешь, сама себя не накажешь.